Эпизод 8. Кто единожды видел Чурилу Мстиславича, кременецкого князя, не скоро его позабудет. Он ехал впереди на могучем вороном жеребце, и сразу было видно, кто князь. Знакомый лежал на широких плечах, свешиваясь с крупа вороного, выгоревший на солнце плащ. Знакомо глядели железные глаза с дочерна заруделого, раскроенного шрамом лица. Время мало переменило его. Вот только черные волосы взялись по вискам сединой. И еще, на шаг приотстав, ехал между отроками старшенький княжич. Ему безусому на вид едва минуло 12. Должно, еле упросил князя взять наконец с собой. Но чувствовалось, не мягче отцовского станет с годами юное лицо. Почему-то я ждал, что сельчане кинутся по избам, но старейшина не побежал. Справился с собой, шагнул навстречу приехавшим, низко в землю поклонился князю и сразу стал говорить. Я отчетливо слышал каждое слово, но спроси меня, о чем шла речь, не скажу. Я смотрел на князя, а князь, не то слушая ласа, не то не слушая, понемногу оглядывал двор, сам разбираясь в случившемся. Вот повернулся ко мне, узнает ли. Глаза наши встретились. Почему я так ждал его приезда? На что надеялся? Вмиг пронеслось передо мной все, что должно было произойти. Копья дружины, торжествующий лаз и тур с руками, стянутыми петлей. Чурила Мстиславич поднял гремучую плеть, обрывая ласа на полуслове. «Здрав буди, неждан вы, нежич!» — сказал он мне, не чинясь. «Что здесь делаешь, хоробр?» Он узнал меня, и он действительно не переменился. Теперь я поверил в это до конца. «Я защищаю свой дом», — сказал я, и едва признал собственный голос. «Свой дом и свою кровь». Я не думал произносить именно эти слова. Вырвались сами. «Господине, не верь!» — крикнул лас. Голос его сорвался. Я, не глядя, выбил ногой кол, и они выскочили наружу, все трое, запыхавшиеся, встрепанные. Братила, Надежа, Тур. У Тура был в руках мой лук. Каким-то образом он все же его натянул. Чурила тронул коня и подъехал поближе. «А что?» — сказал он мне в точности так же, как я сам говорил маленькому Мстише. «Пойдешь ли вы, нежич, гриднем ко мне?» Он, конечно, знал о сече Нового Града, о лютой гибели князя Вадима, а может, и о моих делах в том бою. Как знать, про что пили гусельщики у него на пирах. Я взял свой меч за острое лезвие и протянул ему рукоятью вперед. Я сказал, «А и пойду, Мстиславич, коли берешь. Да только я тут не один». Но сказать больше я тогда не успел. Ибо в это самое время над берестяной крышей сарая высоко и дружно взвелось дымное пламя. Должно, старый Волхв, не смея подпалить избу с людьми, решил хоть так отдарить меня за срам. «Кораблик!» — мы с Туром вспомнили о нем одновременно. И я уже рванулся вперед, нацеливаясь плечом в дощатую дверь. Братила остановил нас обоих. «Пускай горит», — сказал он и улыбнулся. Вот рухнула крыша, и жар принудил нас отступить. Я посмотрел на Тура, на его правую руку, хватко державшую лук, и мне показалось, понял. Кому дать унести горе, болезнь, огню сворожичу или матери реке, не все ли равно? Был бы кораблик, который каждый из нас строит себе сам.